и выражение лица у него было при этом самое мрачное. У Алексея похолодело внутри, когда он подумал о том, что кроме своих фактически вообще ничем не подтверждаемых подозрений, ему высказать нечего. То, что авиагруппа американца атаковала их внезапно и полным составом, все отлично знали и без него. Само по себе это совершенно не значило, что кого-то надо срочно арестовывать. «Себе же хуже делаю», — подумалось ему. Но взгляд связиста, направленный в спину командиру, его брезгливую усмешку он забыть не мог. «Если что», — мелькнула и смазалась мысль, — «скажу, думал, что он сексот, а не американский шпион». Капторанг мрачно смотрел на покрывающегося пятнами штурмана и продолжал молчать, взвешивая на руке орден Отечественной войны. «Нельзя больше», — подумал Алексей и выдавил едва не прервавшимся голосом. «Офицер связи!» «Ну и что с ним?» — буркнул Чурил, не отводя глаз от уже почти бурого лица Старлея. «Да с ним-то ничего». Тут его как прорвало, и он заговорил, прерываясь. «А вот с нами, может быть, если не сделать что-нибудь». За полминуты он выложил все, что знает и что думает про незаметного связиста. Вышло немного и сумбурно, почти по-женски. И опять он с каким-то облегчением подумал, что все сказанное им ерунда, выдумки. И сейчас КАП-2 обложит его матом, и на этом все закончится. Тому, однако, полученного хватило. «Так», — сказал он, прикрыв, наконец, глаза. Алексей дернулся, ему послышалось страшное. Детство он провел в Бурятии, где отец служил в невысоких чинах в кавалерии, и ощущение тихо вынутого из ножен изогнутого мертвого лезвия было ему хорошо знакомо. Здесь был как раз не звук, тихий, шелестящий, едва различимый ухом, а именно ощущение, от которого идет мороз по коже и хочется на шаг отступить и присесть. Готовясь нырнуть под клинок, как учил отец. «Ты, парень, не дурак, и правильно сделал, что ко мне пришел». Оскалив зубы, Чурила повернул китель лицевой стороной к себе и с хрустом вколол последний орден в отверстие. «Я тебе верю, такие вещи лучше всякой бумаги. И говорить никому не надо, начнут там игры. И времени у нас нет, сегодня ночью все решится». Алексей поднял глаза на лицо почти 50-летнего матерого мужика с косым шрамом на левой брови, поймал его взгляд, в котором были только боль и ожидания, и понял — да. «Тебе и делать больше некому». «Такое не поручают...» «Чего?» — ахнул про себя Алексей. «Чего не поручают? Ведь не это же самое поручит». «Сегодня ночью нас будут убивать», — Ковторанг привинтил плоскую стальную шайбочку, закрепив орден на кителе, и легко встал на ноги, мотнув рукавами кителя в воздухе. «Так вот, особого отдела с нами в походе нет, сам знаешь. Придется самим. Выкрутимся мы или нет, Вадик пережить этот бой не должен», — сказал буднично, даже чуть гнусавым голосом, но бесповоротно, с пониманием глядя на исказившееся лицо молодого штурмана. «Только знаешь что? Почему-то кажется, что он может быть не один. Как там в том кино было?» Капитан второго ранга Чурила пожевал губами и сам отмахнулся рукой от своих слов. «Его могут прикрывать. Причем не обязательно связист, кто угодно. Не знаю, но в паре радист всегда главный, все на нем. Если есть второй, от него горе меньше или вообще обойдется. Да лучше бы они вообще не сразу поняли». Он неожиданно пронзительно посмотрел на молодого офицера. Вжавшему под этим взглядом голову в плечи Алексею, захотелось еще раз сказать, что на самом деле он не уверен, что это был всего лишь взгляд, правда, такой, что он не знает, что не может ничего доказать. Но сказать это еще раз не получилось, просто не вышло. Жизнь одного человека действительно была менее важна, чем жизни всех трех их экипажей. А жизни экипажей гораздо менее, чем то дело, ради которого они были здесь, в этом страшном Черном океане. «В рубке будет тесно, никто на тебя внимания не обратит.

«Так точно». Лак-офицер качнул стиснутым кулаком, лицо его исказило гримаса радости и злобы. «Не будем больше медлить, да поможет нам Бог». Сдернув с головы фуражку и на мгновение склонив голову, адмирал Мур быстро перекрестился. Его примеру последовало большинство офицеров. Вскинув фуражку на седую голову и, повернувшись ко всем спиной, упершись взглядом прозрачных глаз в черную смотровую щель, ясным и простым голосом он приказал: «Ход уменьшить до 28. Маневрирование индивидуальное. Огонь!» В секундную паузу длиной в 3 удара сердца оглушительная ватная тишина наполнила комнату, а затем воздух вдруг взорвался десятками отдаваемых во всех направлениях команд. Приказы, впитанные телефонными мембранами, ушли по проводам, и через неуловимые хронометрами мгновения по цепочке взрывающихся химическими сигналами, натянутых ожиданием в струну нервов, добрались до мозга башенных командиров, замкнув отработанный до безусловного рефлекса выполнения команд. И еще раз по нервам членов расчетов, превратив цепочку запущенных одним словом сигналов во вспышку бездымного пороха в каморах стволов 5¼-дюймовых орудий. Рявкнув универсальные установки правого борта на флагманском линкоре, выпустили первые снаряды, за ними последовали залпы идущих к эльваторе Кинг-Джорджа с Энсоном. Через 40 секунд сияющие огненные шары с треском лопнули над 2 головными русскими кораблями, беспощадно осветив их автоматическим белым светом. Тут же был дан первый бортовой залп главным калибром. Но 14-дюймовые снаряды британских линкоров не успели покрыть и половину расстояния до лежащих как на ладони русских кораблей, если можно употребить это выражение по отношению к объектам, находящимся в 22 километрах, как по смутным профилям линкоров противника вдруг пробежали различимые даже на таком расстоянии блестки красно-желтых огоньков. Русские открыли ответный огонь. Выражение злобной, нетерпеливой радости на лице флаг-офицера адмиральского штаба за 1 секунду сменилось на испуг. Из безнаказанного профессионального убийства бой за 1 мгновение превратился в поединок равных противников, и хладнокровие только что казавшихся беззащитными русских не могло не пугать. Нашедшим 3-м Энсоне после первого же залпа главным калибром в кормовой 4-орудийной башне перекосило стойку, поддерживающую лотки подачи снарядов, сведя 5 снарядов в его первом залпе к 3 уже во втором. Командир не захотел, да и не имел большой возможности доложить об этом Муру, и распределение цели осталось тем же. 2 головных линкора концентрировали огонь на головном русском, Энсон должен был заняться 2-м линкором. Британцы успели дать еще 1 залп, когда в воздухе повис раздирающий уши вой приближающихся снарядов. Звук проникал сквозь самоубийственно тонкую сталь противопульного бронирования боевой рубки. Рубки английских тяжелых кораблей, построенных после Первой мировой войны, действительно не несли тяжелой брони, в отличие от обычно чрезвычайно хорошо бронированных рубок кораблей остальных морских держав. Ошибочность такого решения была доказана по крайней мере 2. Тяжелым крейсером «Эксетер», получившим в рубку попадание 11-дюймового снаряда с адмирала графа фон Шпея в бою у Ла-Платы, а затем линейным кораблем «Prince of Wales», рубку которого прошил не взорвавшись 8-дюймовый снаряд с «Принца Ойгена». Как через бумагу. Заставляя пригибаться, зажмуривать глаза, бороться с желанием лечь ничком и закрыть голову руками, чтобы только не слышать этого невыразимого кошмара. Невыносимый никакими нервами визг достиг максимума и оборвался совсем рядом глухим ревом и дробью тонких перестуков за ним, когда 3 огромных выше клотиков мачт столба черной воды выплеснулись из океана в 200 ярдов перед носом Дюка и еще 3 между ним и Георгом V. Прицел противника, неизвестно сколько времени настраивавшего свою оптику по самоуверенному флагманскому линкору,

Здесь ты его, сволочи, надо ловить. С некоторым даже удивлением Алексей подумал о своем хладнокровии. Чурила сказал, что у него будет 5 минут или минут 5, а это разные вещи. Офицер шпионской связи, не ведающий о том, какой неприятный сюрприз его ожидает, наверняка уже бежит по коридору, придерживаясь за переборки, мигая от света дежурных ламп, едва позволяющих читать индексы на люках, ведущих внутрь надстройки. Если же тот пробежит по верхней палубе, как сделал он сам, то в любой момент может распахнуться этот же самый люк. Вздрогнув, Алексей вжал кнопку на рукояти и бесшумно извлек кортик из ножен. Коридор изгибался вправо, если бежать с носа. Значит, бить придется левой рукой. А ей он владеет плохо. Впрочем, если связист действительно здорово разгонится, то на повороте его занесет вправо, особенно учитывая качку. И место для короткого замаха будет так надежнее. Впервые за все время Алексей подумал о том, что шпионов наверняка как-то готовят к использованию любого вида оружия. Тренируют обращаться и с пистолетом, и с ножом, драться руками. Он же в последний раз реально дрался на срочной. Может сложиться так, что он просто окажется слабее. Держа клинок по-испански, то есть у бедра и острием вперед, Алексей стиснул зубы покрепче, сжал рукоять кортика, оперев ее звездочкой на навершие о переборку, и постарался как можно глубже вжаться в нее сам. Несколько минут он не слышал ничего, кроме общего грохота и звонкого биения 100-миллиметровок, сотрясавших все вокруг. Фактически он находился от них метрах в 3 через переборку. Глаза уже хорошо привыкли ко мраку, и он даже начал различать качающиеся вверх и вниз светлые лучики, исходившие из образовавшихся там и сям на верхней стенке мелких осколочных проколов. За бортом светало прямо на глазах. Вообще-то, находиться в этом коридоре было весьма опасно, как он начал теперь понимать. Сзади его хоть как-то защищала 40-миллиметровая броня барбета-универсалки, спереди же до ближайшей 6-дюймовой башни не было ничего. Звук ударов подошв бегущего по коридору человека, а прикрытый тонким линолеумом стальной настил он узнал сразу, хотя доносился тот еще издалека, переплетаясь с собственным эхом. Алексей пригнулся, напрягшись, но почти сразу же распрямился, снова вжавшись в переборку спиной. Бегущий был еще достаточно далеко, просто в закупоренном со всех сторон коридоре. Звук распространялся, как в гулком подвале. Тем не менее он становился громче каждую секунду. Палуба звенела и трепетала под ногами торопящегося моряка. Алексей услышал чертыхание и проморгался, уже окончательно изготовившись к броску. Было понятно, что времени на опознание уже не останется. Нужно будет бить первого, кто выскочит из-за поворота. А если это окажется не тот, если просто случайность пригнала сюда какого-нибудь другого, то придется его оттащить на 3 метра дальше и ждать самого связиста. Хотя все это ерунда. Здесь сейчас никому другому что-то делать или искать незачем. Черная фигура выскочила из-за изгиба коридора, упершись во внешнюю переборку на повороте, чтобы не потерять ни секунды, и в то же мгновение Алексей выстрелил себя вперед. Выбежавший на него человек не успел ничего понять. Вытянутая левая рука штурмана вжала его горло в стену, и острие кортика вошло слева между нижними ребрами, снизу вверх. Алексей одним дугообразным движением силой довернул рукоятью вправо от себя, одновременно вдвигая лезвие на всю длину, и машинально сдвинул легшую на горло моряка кисть вверх, приподняв ему подбородок. Тот не успел даже вскрикнуть, только как-то по-детски всхлипнул ртом, уже оседая на палубу. Штурман выдернул лезвие из падающего тела и шагнул назад приставным шагом, как на занятии по штыковому бою. Хлынувшая кровь залила палубу, чуть не дойдя до его ног. Хищно обернувшись, выставив перед собой кортики, убедившись, что никаких нежелательных свидетелей не было, он покошачьи перепрыгнул через скорченное тело и приподнял его голову, просунув ладонь под затылок. Да, это был старший лейтенант по имени Вадим, один из офицеров связи Кронштадта. Короткими движениями пальцев, расстегнув крючки на вороте кителя убитого и одну верхнюю пуговицу, Алексей торопливо проверил его шею. Нет, ни немецких, ни американских жетонов не было. Да было бы очень странно, если бы те нашлись, но все же. А носит ли жетоны англичане, он не имел понятия. На что связист рассчитывал? Передавать по возможности их координаты, а потом выпрыгнуть за борт со спасательным кругом? Это смерть? За сколько его купили? Такое не купишь. Хотя да, не все меряют деньгами. Будь у самого Алексея Вдового хоть малейший шанс выдать себя перед чужаками, например, за моряка Королевского флота, и час назад пустить в небо с борта английского линкора цветную ракету, чтобы наши ее увидели и отвернули вовремя, на свою жизнь ему тогда было бы совершенно наплевать. Убивайте, если хотите. Алексей тщательно вытер лезвие кортика, а его внутреннюю поверхность с правой, чистой стороны, и с тихим стуком, вставший на место защелки, вложил его в ножны. Все. Теперь он был ни при чем. Никто его не видел, и даже если сию минуту из шахты вылезет какой-нибудь прикрывающий и защищающий шпиона матрос, они просто вместе потащат куда-нибудь тело Старлея. Причем все, кто им может встретиться, будут искренне полагать, что героический связист, посланный Чурило с поручением к посту наводки, не дошел до него, сраженный осколком вражеского снаряда. Дыр в переборках для этого было более чем достаточно. Если не поторопиться, то самому можно лечь тут, рядышком, для полноты компании. Корабль, набитый нашим мясом, украсит северный пейзаж. Алексей сам поражался своему цинизму. Минуту назад он убил человека, которого знал, и на которого еще сутки назад не обращал внимания. Дыхание при этом оставалось ровным, как и положено молодому и спортивному офицеру, и чуть-чуть более громкое биение сердца где-то глубоко внутри вполне объяснялось трепетным волнением, которое каждый младший офицер, будь то морской или армейский, должен испытывать, когда спешит с поручением старшего по званию. Как и положено, передвигаясь быстрым шагом, или бегом. Передвигался он сквозь надстройку, обходя по широкой изломанной дуге основание кормовой дымовой трубы и, наконец, попал в симметричный коридор у подножия такого же СПН, но уже на противоположном борту. Постояв с полминуты у закрытого люка на палубу и прислушиваясь к звукам в оставшихся позади коридорах, он отпер рычаги и выглянул наружу. Ветра здесь было меньше, чем на другом борту. Москаленко молодец, сумел поставить корабль так, что его собственный пороховой дым вдобавок относило от орудий и оптики. Алексей в десятый раз за последние 10 минут проманипулировал с запорами и трусцой побежал по палубе в сторону бака. Орудия этого борта не стреляли, но универсалки были развернуты вперед, на максимальные углы. Видимо, командир опасался повреждений, которые могут заставить его менять борт. В принципе, Кронштадт был великолепно бронирован для боя на средней дистанции с крейсерами вашингтонского класса. Что легкими, что тяжелыми. Но чем черт не шутит. Алексей обратил внимание, что несколько стоек фальшборта срублены и раскачиваются на тросах. Звякая срез палубы. Успел еще подивиться, какой скорости был удар осколка, что смог, даже не оборвав леер, срубить круглый стальной прут, вместо того, чтобы выдернуть его из палубы. В этот момент целый залп лег очень близким перелетом, и штурмана силой швырнуло на палубу вниз лицом. Наверное, именно это его и спасло. Точно такие же осколки на разные голоса проныли вокруг, впиваясь в переборки и протыкая их тонкими стальными щелчками. Приподнявшись, все еще оглушенный, он успел увидеть опадающие водяные столбы, которые проносило справа. Штук 8, наверное. Калибр не особо большой, но все равно впечатляет, кучно и близко. Если бы в Мидаль, пожар сейчас был бы до неба. Бронирование-то, конечно, бронированием, но оно глубоко внизу, а сверху даже 5 с четвертью дюймов британского «Диду» могут натворить массу дел. Еще он подумал, что останься он здесь с осколком задницы, у Чурила поубавилось бы проблем. Нашли бы его через пару часиков, если бы за борт не выкинуло креном. Вот все сомнения и разрешились бы, словно сами собой. Алексей шустро обежал кормовую башню противоминного калибра и проник внутрь надстройки, проделав очередную серию движений у люка. Закрываясь, тот силой шарахнул его в грудь, слишком уж тряхнуло корабль. Но новые синяки ставить было уже, наверное, некуда. И даже особой боли он уже не почувствовал. Проскочив цепочкой коротких коридоров, взбежав через 2 ступеньки по трапу и заперев за собой люк тамбура, старший лейтенант, назвавшись, вошел в главный командный пункт. Там было все то же самое. В принципе, прошло еще не слишком много времени с тех пор, как молодой штурман выбежал отсюда, придерживая кортик рукой. Доложив Чурила о замеченных повреждениях, несколько человек без особого внимания прислушались к его словам, Алексей отступил к штурманскому столу, где, оказавшись к началу боя на вахте и так не снятый с нее старшим штурманом Коля Штырь, вел черновую прокладку. Одновременно второй штурман Зубров привязывал ее к положению остальных участников представления, курсы которых 3 группами широких зигзагов наискосок пересекали ватманский лист. Короткие команды Москаленко склоняли крейсер вправо и влево от генерального курса, неумолимо сближавшего его с британскими крейсерами, которые, как конные загонщики, гнали его на растянувшуюся дугой цепочку атакующих эсминцев. Головной британец горел точно по Мидалю. Высокое, ацетиленовой яркости пламя пожара закрывало всю середину его силуэта, куда вошел фугасный снаряд главного калибра. Непонятно, что на боевом корабле могло так гореть, ярко, сильно, почти без дыма. То ли Норфолк, то ли Деваншир выпускал из себя в океан какие-то раскаленные капли. Его надстройки, казалось, оплавлялись одна за другой, но он, сволочь, не прекращал стрельбы ни на секунду. Легкие крейсера и эсминцы били по веерам разошедшимся советским кораблям, хотя сами шли в окружении всплесков. Каждый дивизион отбивался от своей собственной собаки и, лишь отрывая от себя, помогал соседям. По крайней мере, один 100-миллиметровый снаряд Чапаева проткнул корпус идущего на максимальной скорости эсминца в концевой группе, окутав его облаком выходящего пара. Это на 110 кабельтовых. Засекший попадание артиллерийский офицер Кронштадта поклялся себе, что упадет в ноги адмиралу на представление комендора и управляющего огнем героем. Все считали про себя залпы и секунды. На каждый 152-миллиметровый ствол приходилось по 150 снарядов, из них 20 дистанционных гранат и 300 патронов на сотку в боекомплекте. Многие теперь искренне молились на Москаленко, взявшего еще половину в перегруз. Все калибры линейного крейсера, поддерживаемые сзади вспомогательным и универсальным Советского Союза и палубными сотками авианосца, развили теперь максимальную скорострельность, вышвыривая в сторону